Удивительные мулы. Мечты Энни и Тима. Когда Элли вернулась в Канзас из своего третьего путешествия в волшебную страну, она нашла дома сестренку. В честь матери малютку окрестили Анной, но все звали ее уменьшительным именем Энни. Это маленькое чудо, ребенок, заставило слегка потускнеть воспоминания Элли о ее необыкновенных приключениях. Первыми сказками, которые слушала Энни от старшей сестры, были чудесные рассказы об изумрудном городе и фальшивом волшебнике Гудвине, о страшиле и железном дровосеке, о трусливом льве и вороне Кагикар, о Бурфине Джусе и его деревянных солдатах, о семи подземных королях и обо всех страшных и забавных событиях, которые пережила Элли в удивительном крае, отделенном от всего мира песчаной пустыней и горами. Лучшим другом маленькой Энни стал Тим О'Келли с соседней фермы, находившейся от домика Джона Смита на расстоянии всего в четверть мили. Тим был старше Энни на полтора года, и дружба его носила характер покровительства. Смешно и трогательно было наблюдать, как этот карапуз, еще сам не очень крепко стоявший на ногах, оберегал свою крохотную подругу от сердитых индюков и бодливых телят. Дети были неразлучны, и никто не взялся бы сосчитать, сколько раз за день успевали они перейти с одной фермы на другую. Обе хозяйки, миссис Анна Смит и миссис Маргарет О'Келли, считали обоих малышей своими, ласкали их с одинаковой любовью и шлепали с одинаковым беспристрастием. Постоянным слушателем удивительных рассказов Элли наравне с ее сестренкой был и Тим О'Келли. Поэтому не мудрено, что когда Тим и Энни подросли, самым их горячим желанием стало побывать в стране чудес и познакомиться с милыми и веселыми ее обитателями. Энни и Тим хорошо помнили, что второе путешествие Элли началось с того, что за ней явилась ворона Кагикар и принесла призыв о помощи от страшилы и железного дровосека. Друзья Элли попали в плен к коварному Урфину Джусу и умоляли свою верную подругу, фею убивающего домика, прийти к ним на выручку. И Элли, сопровождаемая одноногим моряком Чарли Блэком, пустилась в опасный путь и победила злого Урфина с его могучими деревянными солдатами. И вот простодушные дети в каждой вороне, появлявшейся в окрестностях, готовы были видеть Кагикар. О, пусть только они, Тим и Энни, получат весточку из таинственной страны Элленого детства. Как смело ринутся они в бой с коварными чародеями и злыми волшебниками! Но все горе было в том, что вороны, с которыми они пытались завести дружбу, оказывались обыкновенными птицами, а вовсе не посланцами страшилы.